Глава вторая. Новый дом. Впервые увидев их новый дом, Бруно вытаращил глаза. Рот его сложился буквой «О», а руки сами собой раздвинулись в стороны. Все в этом доме выглядело полной противоположностью их старому дому, и Бруно не мог поверить, что они и в самом деле намерены здесь жить. Дом в Берлине стоял на тихой улице, в ряду с десятком других таких же больших и красивых домов, очень похожих на тот, в котором жил Бруно, если не обращать внимания на мелкие различия. И в этих домах тоже жили мальчики, Бруно знал их всех по именам. С одними, настроенными по-дружески, он играл, а других, от которых не приходилось ждать ничего хорошего, держался в стороне. Новый же дом стоял сам по себе, на пустом ровном месте, и иных домов вокруг не наблюдалось. А значит, никто тут поблизости не живет и не с кем будет играть. Ни друзей, ни врагов, никого. Дом в Берлине был большим, и хотя Бруно прожил в нем 9 лет, там все еще хватало закутков и разных укромных местечек, которые Бруно не успел хорошенько исследовать. Существовали даже целые комнаты, к примеру, кабинет отца, куда путь ему был заказан в любое время суток и заруби себе на носу, и куда он почти не заглядывал. В новом же доме насчитывалось всего 3 этажа. Верхний, с 3 спальнями и всего лишь одной ванной. Нижний, с кухней, столовой и новым кабинетом отца, куда, как предполагал Бруно, доступ столь же ограничен, как и в прежний. И подвал, где спала прислуга. Вокруг берлинского дома пролегали улицы с высокими домами, и если идти по направлению к центру, всюду натыкаешься на прохожих. Они останавливаются, чтобы поболтать друг с другом. Или торопятся прочь, объясняя на ходу, что у них нет времени на разговоры, только не сегодня, когда у них столько дел. Там были магазины с яркими витринами, а также овощные и фруктовые лотки с горками моркови, свеклы, цветной капусты и кукурузы. Другие лотки ломились от грибов и лука-порея, репы и спаржи, третьи были завалены салатом и зеленой фасолью, кабачками и пастернаком. Бруно любил встать напротив лоточного ряда, закрыть глаза и вдыхать ароматы, чувствуя, как начинает кружиться голова от смешанных сладковатых запахов, запахов свежести и жизни. А возле их нового дома не пролегало ни одной улицы, никто не прохаживался по тротуару и никуда не спешил. Магазинов, а также фруктовых и овощных лотков тоже определенно не было. Когда Бруно закрыл глаза, он ощутил лишь пустоту и холод, словно оказался в самом неуютном месте на свете. Затерянный мир, да и только. В Берлине на улицах стояли столики. Когда он возвращался со школы с Карлом, Даниэлем и Мартином, за этими столиками обычно сидели люди. Они пили пенистые напитки и громко смеялись. Бруно всегда думал, что люди за столиками очень странно себя ведут. О чем бы ни шла речь, кто-нибудь обязательно смеялся. Новый же дом выглядел так, будто в стенах его никогда не раздавался смех. Нечему тут было смеяться и нечему радоваться. «По-моему, зря мы сюда приехали», – заявил Бруно спустя несколько часов по прибытии. Мария в это время распаковывала его чемоданы, поэтому Бруно торчал в комнате матери. Обнаружилось, кстати, что Мария не единственная горничная в доме. Кроме нее были еще 3 довольно тощие женщины, которые переговаривались между собой исключительно шепотом. Вдобавок на кухне трудился какой-то старик, в чьи обязанности входило, как объяснили Бруно, чистить овощи и прислуживать хозяевам за ужином. Старик этот казался очень несчастным, но и одновременно немножко сердитым. «Поинтересоваться нашим мнением сочли излишним», ответила мама, открывая коробку с 64 бокалами, подаренными ей бабушкой и дедушкой, когда она выходила замуж за папу. «Кое-кто решил все за нас!» Бруно не понял, что она имела в виду, поэтому притворился, будто она вовсе ничего не говорила. «Зря мы сюда приехали», — повторил он. «По-моему, лучшее, что можно сделать, плюнуть на все это и вернуться домой. Умному и неудача впрок», — добавил он фразу, которую недавно заучил и теперь намеревался употреблять ее как можно чаще. Мама осторожно выставляла бокалы на полку. «А я вот как скажу», — улыбнулась она, — «делай хорошую мину при плохой игре». «Ну, не знаю», — протянул Бруно. «По-моему, тебе нужно сказать папе, что ты передумала и... Ну, если нам придется остаться здесь до вечера, поужинать и переночевать, то ладно, но завтра нужно встать пораньше, если мы хотим вернуться в Берлин к полднику». Мама вздохнула. «Бруно, почему бы тебе не пойти наверх и не помочь Марии распаковывать вещи?» «Но зачем их распаковывать, если мы только...» «Бруно! Будь любезен!» — повысила голос мать. «Выходит, ей перебивать Бруно можно, а ему ее ни при каких обстоятельствах. Мы здесь, мы приехали, и в обозримом будущем никуда отсюда не уедем. И не надо падать духом, ты понял?» Что такое обозримое будущее, Бруно не понял и сказал матери об этом. «Это значит, что теперь мы здесь живем, точка!» У Бруно вдруг заболел живот. Что-то нарастало у него внутри, и это что-то, когда проделает путь из самых глубин его существа во внешний мир, вынудит его либо раскричаться: «С ним поступили подло, нечестно, и это большая ошибка, за которую кто-то скоро заплатит!» Либо разразиться слезами. Он не понимал, каким образом все так сложилось. Только что он был совершенно доволен жизнью. Играл дома или с тремя лучшими друзьями, скатывался вниз по перилам, вставал на цыпочки, чтобы посмотреть на весь Берлин, а теперь его засунули в холодный мерзкий дом с тремя горничными шептуньями и старым слугой, разом несчастным и сердитым, в дом, где все бродили с таким видом, будто навсегда забыли, что такое веселье. «Бруно, повторяю, иди наверх и займись чемоданами! Сейчас же!» Тон у мамы был неласковым, и Бруно знал, спорить бесполезно. Он повернулся и зашагал прочь. В уголках глаз закипали слезы, но он не позволит им выплеснуться наружу. Наверху он сделал полный круг по этажу в надежде отыскать маленькую дверцу или каморку, что-нибудь, годившееся для деятельности исследователя, но не нашел ничего. На этаже было всего 4 двери, по 2 с каждой стороны, друг против друга. Дверь в его комнату, дверь в комнату Греттель, в комнату папы с мамой и в ванную. «Это не дом, и никогда он им не станет», – пробормотал Бруно себе под нос, переступив порог своей новой спальни. Его одежда была разбросана на кровати, а коробки с игрушками и книгами до сих пор стояли нетронутыми. Ясно, что Мария не умеет отличать главное от пустяков. «Мама велела тебе помочь», – тихо произнес Бруно. Горничная кивнула и указала на большую сумку, в которой лежали носки, майки и трусы. «Когда разберешься с этим, можешь сложить все вон в те ящики». Бруно проследил за ее взглядом. У противоположной стены стоял уродливый комод рядом с зеркалом, покрытым пылью. Со вздохом Бруно открыл сумку. Она была доверху набита его бельем. Как бы ему хотелось забраться в нее, свернуться калачиком и уснуть, а проснувшись, вылезти из сумки уже в Берлине, в своем родном доме. «Что ты обо всем этом думаешь, Мария?» – спросил он после долгой паузы. Мария всегда ему нравилась. Он считал ее членом семьи, хотя папа говорил, что это всего лишь горничная, и к тому же она им дорого обходится. «О чем обо всем?» «Ну, об этом», – Бруно слегка удивился ее непонятливости. «О том, что мы приехали в такое место. Тебе не кажется, что мы совершили большую ошибку?» «Не мне судить», — уклонилась от ответа Мария. «Мама ведь рассказывала тебе о папиной работе и...» «Ох, да мне надоело слушать про папину работу!» — не выдержал Бруно. «Все только про нее и говорят. Папина работа то, папина работа сё! А я думаю, что если из-за папиной работы мы должны бросить наш старый дом с перилами и 3 моих верных друзей на всю жизнь, то лучше бы папе задуматься, а зачем ему такая работа? Разве я не прав?» В этот момент в коридоре что-то заскрипело. Высунувшись в коридор и увидев, что дверь в папину с мамой комнату чуть-чуть приоткрылась, Бруно замер, не смей пошевелиться. Мама была по-прежнему внизу, лихорадочно соображал он. Значит, в комнате находится отец. А вдруг он слышал все, что Бруно только что наговорил? Мальчик смотрел на дверь, еле дыша. Вот сейчас из нее выйдет отец и отведет его вниз для серьезной беседы. Дверь открылась пошире, и Бруно сделал шаг назад, когда из проема появился человек. Нет, это не его папа. Незнакомец был намного моложе отца и в придачу ниже ростом, но на нем была такая же форма, только без многочисленных наградных планок. Лицо у молодого военного было очень строгим. Фуражка сидела на его голове, как влитая. Виднелись лишь виски, и по ним Бруно определил, что волосы у незнакомца какого-то неестественно желтого цвета. В руках он нес коробку и направлялся к лестнице. Но, заметив Бруно, наблюдавшего за ним, на секунду остановился и оглядел мальчика с ног до головы с таким выражением лица, будто впервые в жизни видел ребенка и не совсем понимал, что с ним делать – съесть или равнодушно пройти мимо, а может спустить пинком с лестницы. Так ничего и не предприняв, желтоволосый коротко кивнул Бруно и отправился дальше. «Кто это?» – спросил Бруно. Молодой военный выглядел таким строгим и деловитым. Наверняка он здесь важная шишка. «Один из папиных подчиненных, наверное», – ответила Мария. При появлении незнакомца она выпрямилась во весь рост и сложила руки, как для молитвы, но смотрела в пол, а не на человека в форме, словно боялась, что обратится в камень, если глянет ему в глаза. Спину она расслабила, лишь когда военный удалился. «Думаю, скоро мы узнаем, кто он такой». «Он мне не нравится», – сморщил нос Бруно. «Очень уж строгий». «Твой папа тоже очень строгий», – заметила Мария. «Да, но это папа», – возразил Бруно. «Папам полагается строгость. И неважно, кто они – зеленщики, учителя, повара или коменданты». Он перечислил все те профессии, над названиями которых размышлял тысячу раз и которые считал подходящими приличным уважаемым отцам. «А этот человек совсем не похож на отца, хотя он и строгий, это точно». «Ну, у них такая работа. Без строгости им не обойтись», – отозвалась Мария. «По крайней мере, они так думают. Но на твоем месте я бы держалась от военных подальше». «А на что они еще годятся?» – уныло произнес Бруно. «Очень сомневаюсь, что здесь отыщется кто-нибудь, кроме Гретель, с кем можно поиграть. Но Гретель не в счет. Моя сестра – безнадежный случай». Он почувствовал, что опять вот-вот разревется, но сдержался, не желая выглядеть плаксой в глазах Марии. Бруно осмотрелся из-под лобья, пытаясь обнаружить хоть что-нибудь интересное. Ничего. Пусто. Да и откуда здесь взяться интересному? Внезапно кое-что привлекло его внимание. В углу комнаты, напротив двери, находилось окно. Начиналось оно от потолка, как и окно на верхнем этаже в берлинском доме, но заканчивалось много ниже. Даже не придется вставать на цыпочки, чтобы выглянуть на улицу. Он медленно двинулся к окну. А вдруг удастся увидеть Берлин и свой дом, и соседние улицы, и столики, за которыми сидят люди, пьют пенистые напитки и рассказывают друг другу смешные истории? Бруно ступал не торопясь, боясь разочарования. Но в комнате маленького мальчика не может быть огромных расстояний, и путь от двери до окна завершился, стоило Бруно прижаться лицом к стеклу. Он выглянул наружу. На этот раз, когда его глаза расширились, а рот сложился буквой «О», руки не раздвинулись в стороны, но вытянулись вдоль тела, потому что Бруно стало очень холодно и страшно.